Китиара рассмеялась и, покачав головой, пошла первой. Она высоко подняла факел, чтобы магу было удобно рассмотреть комнату. Свет заиграл на стенах, выбитых прямо в скале. Помещение было небольшим, примерно 20 на 20 шагов, с низким потолком, которого Рейслин мог легко коснуться, если бы поднял руку. Внутри находились три вещи. Песочные часы, изготовленные из цельного кристалла, оправленного в золото, золотой пьедестал, на котором стояли песочные часы, и свеча с красными полосками и нанесенной нумерацией, числами от 1 до 24. Свеча отмеряла время и уже прогорела почти до основания. Рейслин все еще не доверял Китиаре, но любопытство победило осторожность. Маг вошел внутрь, разглядывая часы. Не было нужды применять заклинания, чтобы понять, что они магические. Верх часов был заполнен песком, а основание тьмой, вечной и незыблемой. Приглядевшись, маг заметил, что одна единственная песчинка не упала вниз, а застряла в самом узком месте и теперь мешала просыпаться остальному песку. «Засорились», — сказал Рейслин. «Погоди», — выдохнула Китиара. «Чего ждать?» «Темных часов». Рейслин стал смотреть, как догорает свеча, оплавляя белое кольцо и постепенно подбираясь к следующему, красному, отмечающему конец дня. Когда истаяло и красное кольцо, маг перевел взгляд на часы, и у него перехватило дыхание. Единственная застрявшая песчинка начала ярко искриться. Она засияла, как звезда, потом провалилась внутрь, мигнула последний раз и растворилась в темноте. На ее место упала следующая песчинка и точно так же застряла в узкой горловине. Китиара заменила догоревшую свечу новой, запалив фитилек от гаснущего огонька. Пламя новой свечи ярко вспыхнуло в спокойном воздухе убежища. «Что это было?» — наконец смог выдавить из себя Рейслин. «Песочные часы звезд», — ответила Китиара. «Они отмеряют время с начала мира. А когда последняя песчинка упадет вниз, мир исчезнет». Рейслину ужасно хотелось прикоснуться к сверкающим выпуклым бокам часов, но он лишь покрепче сжал руки в глубине широких рукавов мантии. Не следовало шутить со столь могучим артефактом. «И что они тут делают? Зачем Такхизис поместила их в такое место?» «Она создала их», — объяснила Китиара. «А какое отношение они имеют к Ариакасу?» «Никакого». Маг пораженно возрился на нее. «О, я помню, что сказала Иоланта. Но надо же ей было что-то сказать, иначе она бы выглядела слишком подозрительно. Думаешь, почему сумела бежать Ладонна? Ей помогла Иоланта. Ведьме нельзя доверять, братик». Рейслина новость не удивила, он и сам это подозревал. «Я не доверяю ей», — сказал он. «Я вообще никому не доверяю». «Даже мне?» — игриво воскликнула Кит. Она протянула руку, словно желая поправить его волосы, как делал это в детстве, когда Рейслин был ребенком, сгорающим от лихорадки. «Зачем я здесь?» — Рейслин отодвинулся, избегая ее прикосновения. «Чего ты от меня хочешь?» Китиара опустила руку на золотую верхушку часов. «Хитрюга, так тебя называли. Возможно, именно поэтому ты мне нравился больше остальных. Мне кажется, что Нутари предал мать в последний раз». Такхизис решила избавиться от бога черной магии вместе с его двумя сомнительными родственниками, Серебряного и Алой, и создать новых богов, богов серой магии. Они будут подчиняться непосредственно королеве, а она будет давать им магию. Рейслин пошатнулся, словно получил удар в лицо, и если бы не опирался на посох, то не устоял бы на ногах. Все мысли о спасении Лораны вылетели из головы. Страшная опасность грозила ему самому. Если Кит права и богов магии уничтожат, то погибнет и магия, его магия, дороже которой у него ничего нет. И тут маг ощутил близость темной королевы. Он почувствовал ее дыхание на своем затылке. В голове Рейслина зазвучал голос, который он однажды уже слышал, в святилище Красного Дворца. «Повинуйся мне! Преклонись передо мной!» Это наказание за его неповиновение. Ему надо быть очень-очень осторожным. «Интересная идея», — сказал Рейслин спокойно. «Убрать трех богов магии будет нелегко даже для Такхизис. И как же она собирается это сделать?» «С твоей помощью, братик», — Китиара вглядывалась в пламя свечи. «Завтра наступит ночь глаза. Могущественнейшие маги соберутся со всего Ансалона в одном месте, в Вайрецкой башне высшего волшебства. А ты уничтожишь башню вместе с ними. А если я откажусь?» «С чего бы вдруг? Магам ты ничем не обязан. Они заставили тебя страдать, а Такхизис сделает тебя намного могущественнее, чем сам Парсалиан, сильнее всех магов целого мира. Тебе надо лишь попросить ее». Рейслин наблюдал, как пламя свечи пожирает воск. «Чего ты от меня хочешь?» — наконец спросил он. «Служи Такхизис, и она даст тебе все, что ты пожелаешь», — сказала Китиара, проводя рукой над песочными часами. «Предай ее, и она пожрет тебя». Сомнительный выбор. «Хорошо, что он вообще у тебя есть. Я не знаю, что ты натворил, но наша владычица не слишком довольна тобой. Она дает тебе последний шанс. И каков будет твой ответ?» «Я склоняюсь перед моей королевой», — пожал плечами Рейслин. Китиара улыбнулась своей знаменитой кривой улыбкой. «Думаю, ты справишься».